Слава нашому Господу за те, що Господь сьогодні дав нам здоров'я, силу, а саме головне – желання, щоб прийти сюди, перед лицо Господнє. І якщо то так произошло, то ми сьогодні вже можемо благодарити Господа за те, що Господь обратив на нас своє внимание. Тому що священне Писання говорить так, що і желання, і дійсні Господь творить по своєму благоволенню. І я хорошо понимаю, що якщо б у нас було здоров'я і сила, но не було б желання прийти сюди, то ми сьогодні здесь не були б. Но благодарення Богу, що Господь дав нам желання і дав нам ще одну можливість сьогодні слухати Слово Господнє. І є много учень у мире. Сьогодні в ефірі звучить много слов. Сьогодні дуже трудно найти даже какое-то окно для проповеди Евангелия, все забито чьими-то словами. Но все то, что люди говорят, если даже очень толковое и хорошее, но если оно не связано со Словом Господним, то оно временное. Если оно и принесет пользу только для этой жизни. А когда к нам звучит Слово Господне, то оно имеет власть над нами не только в этой земной жизни, но и для будущей. Так что слава Господу и благодарение. Вы помните, есть такое выражение в Священном Писании, что физическое упражнение мало полезно. Вы помните? А говорит, а благочестие полезно на все, потому что имеет обетование жизни настоящей и будущей. Поэтому и Слово Божие, которое сегодня звучит для нас, оно имеет обетование жизни не только настоящей, но и будущей. И вы, наверное, видели в своей жизни, что если люди не принимали Слово Господне, а жили без Него, то им плохо жить и в настоящей жизни. Но и у них нет вообще будущего никакого. А тот, кто сегодня взял за основание Слово Господне, за основание для того, чтобы жить по Нему, и кто сегодня подчиняется Ему, он имеет благословение не только для этой жизни, но и для будущей, за что слава Господу и благодарение. Поэтому обычно люди говорят так, что верующие люди, это люди, которые связаны какой-то мистикой, у них там молитвы, у них там поклоны, и все это оторвано от жизни. Но Священное Писание говорит, что Священное Писание, настоящее Слово Господне, его никак нельзя оторвать от жизни. А то, что мы молимся, то молимся для того, чтобы понимать Слово Божие. Вторая часть нашей жизни, мы молимся для того, чтобы иметь силу исполнить его. Вы же знаете, что знать одно, а исполнить это другое. И между знанием и исполнением или претворением Слова Божьего в жизнь очень большая разница. И сегодня не все люди имеют силу, чтобы исполнить Слово Божие. И вы это хорошо понимаете. Они понимают все хорошо. И в разуме правильно рассуждают. Но когда дело доходит до самого дела, то у людей просто не хватает силы на то, чтобы исполнить Слово Божие. Я бы мог проводить иллюстрации на вот ту тему, о которой я только что говорил. Но я этого не буду делать, вы все хорошо знаете, что все люди хотят жить честно, хорошо, не воровать, быть уважаемы, не пить, не курить. И они понимают это, но когда дело касается жизни, они просто-напросто не могут это сделать. У них нет той силы для того, чтобы победить грех. И мы сегодня благодарим Бога, что Бог дал нам такое простое и доступное средство, чтобы искать понимание настоящего, чтобы иметь силу для исполнения этого нашей молитвы пред лицом Господним. Господь, помоги понять правильно, а впоследствии помоги и поступать правильно, чтобы победить в своей жизни то, что мешает поступать правильно и что отвлекает от правильного пути. Поэтому мы сегодня будем продолжать разбор 12 главы послания к римлянам. Я не буду повторяться или повторять то, что говорил в прошлый раз, но чуть-чуть я возвращусь назад, чтобы расширить понятие по одному тексту Священного Писания. И это будет стих 18 из 12 главы послания к римлянам. Мы, с одной стороны, его прочитали, но, с другой стороны, мы широко над ним не рассуждали. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Здесь Господь подчеркивает две стороны. Но если не быть в мире, то значит быть в ссоре, правда? Но если не мир, то раздор. Что может быть по-другому? И здесь Господь ставит две стороны. Наша и чья-то. Возможность вашей стороны в некоторой мере не обращая внимания на другую сторону. Потому что мы очень часто не можем покомандовать другой стороне, чтобы она думала так или иначе. Но что я хочу сказать с самого начала, что для Бога самое главное, чтобы между людьми был мир. Вы знаете, что такое отсутствие мира? В чем день между двумя? Это, по сути дела, люди становятся чужие друг другу. Вы знаете, что такое, когда в городе улица с улицей, ребята крутые, потеряли мир. Это столкновение, это драки, это поножовщина. Вы знаете, что такое, когда между государствами нет мира. Это значит убийственные войны. Вы знаете, что такое потерять мир в своем государстве? Это называется революция, когда одна часть людей выступает против другой из каких-то идей. Это говорят братоубийственные войны. И вообще, если спуститься до уровня нас, как личностей, то мир перед Господом имеет очень важное значение. Во-первых, потому, что человек, который не находится в мире, который находится во вражде, это больной человек. И ему нельзя ничего положить, здравый его рассудок, покуда он не утишится. Я повторю то, что не один раз говорил. Вы, наверное, не один раз беседовали друг с другом. Ну и если не было ссоры, то, может, были какие-то столкновения во мнениях. И вы замечали одну особенность. Покуда люди не соглашаются друг с другом, но между ними еще ссоры нет, еще можно говорить. Но если кто-то взвинтился и потерял мир, бесполезно говорить. Он будет знать одну цель. Мне надо быть наверху и все. И пойдут вот правда, неправда, ложь, потому что он потерял мир. Но когда человек еще имеет мир и доброе расположение к другому, тогда можно с ним говорить. Тогда что-то до него дойдет, что-то до тебя дойдет. Но если человек потерял мир, все, прекращайте говорить. Это будет бесполезно и не нужно. Будете напрасно тратить слова. Человек, который потерял мир, это человек, который подвластен своему разуму, который уже испорченный. Это человек, который руководит своими эмоциями, которые очень часто выражаются не в мирном плане. Вот почему Господь первое, что Он хотел дать людям, Он хотел дать людям мир. И Он говорил так: «Мир мой даю вам, но не такой мир, как мир дает. Я мой мир даю вам». Вы помните это место Писания? В мире могут быть некоторое время и соперничающие банды, но это не тот мир, который является полноценным миром перед Господом. Мир может заключить на условиях, далеко не евангельских. А вы помните одно из мест Писания из книги Притчей? Говорит: «Сын мой, когда будут склонять себя грешники, помните, и скажут тебе: пойдем вместе с нами, сделаем засаду, подстережем невинного, наберем много добычи, а потом будем делить вместе», то говорит: не соглашайся, потому что это не мир. Это мир, но который заключен на условиях не евангельских, не Божьих, но ненормальных условиях. Вы часто наблюдаете такую картину в нашей жизни, когда люди между собой не находят контакта. Но когда эти два человека, которые были в вражде друг с другом, поссорились одновременно с кем-то третьим, то они оказываются вместе тогда уже. Им разницы нет, что они между собой контакта не имеют. Но самое главное, что они оба настроены против одного. И уже мир получается между ними. Но это же не настоящий мир. Это же не тот мир, который должен быть. Вы помните библейскую историю? Как Пилат с Иродом сделались друзьями. Это сделались друзьями. Ну, через то, что один насмеялся, и другой насмеялся. Один не принял как мессию, и другой не принял. И друзья стали. Ну, это ж не мир. И потому, когда Христос говорил о мире, Он говорил о том мире, который устраивается на основании Слова Господня. И вы, наверное, заметили, Христос всегда учил, чтобы мы нашли сами мир. Не просто искали мира со стороны других людей, но чтобы мы сами могли нести мир. И говорит, когда вы приходите в дом, за что в первую очередь вы должны говорить? Здравствуйте! Или что еще? Если по Евангелию исследовать, то что надо говорить? Мир дому вашему. Независимо от того, как человек воспримет тот, к которому вы пришли. Говорит, если будет там Сын мира, то мир Божий придет на него. А если нет, то он к вам и вернется. Но вы не можете нести ничего другого, как только мир. Вы помните вот ту трудную ситуацию, в которой попали ученики, когда они свои взгляды имели на цель пришествия Христа на землю? Они думали, что Он основает царство на земле. Ну и помните, распяли Христа, и они не увидели то, что они ждали в своих планах. Хотя Господь говорил, что мое царство не от этого мира. Мое царство совсем другое. Но факт остается фактом. Они все, после того, как Иисус был распят и положен во гроб, они расщелились каждый в свою сторону. У них не было соединяющего чего-то. Они были в отчаянии. Они шли и говорили, что говорит, был великий пророк, сильный в слове и деле. Вы помните, Иисус идет, в Эммаус два ученика шли, идет рядом с ними. Но, говорит, к сожалению, вот уже третий день, как он в гробе. Все рухнуло. И надеялись, и можно было надеяться. Потому что видели такие дела, которые никто из людей не делал. Одержимые освобождались. Прокаженные очищались, мертвые воскресались. Говорил так, что никто так из людей не говорил. Но между тем, сегодня третий, как он в гробе. Правда, говорят, некоторые женщины были там. И говорили, что он якобы воскрес. Но это ж, ну что женщины говорили, видели? Говорят, много что когда-нибудь видели? Вы помните эту историю, я ее недорассказываю. Не говорю до конца. И смотрите, когда ученики собрались в одном доме, закрылись в доме из опасения от иудеев, и Христос вошел не через дверь, он уже был в новой плоти, воскресший Христос, он появился, и никто не знал, откуда он вошел. Ни окна не открывали, ни через крышу не разбирали, но появился и стоит. И знаете, что он сказал им в первую очередь? «Мир вам». А теперь, чтобы у вас этот полный был мир, чтобы вы не думали, что вы еще духа, вот мои руки, вот мои ноги, посмотрите. Если бы он не показал руки и ноги, то это мир вам. Это было что-то видит, но это было что-то 50%. Вы помните, однажды так было на море, когда Иисус подошел, они испугались и думали, что видят духа. Помните? Иисус говорит, это не дух, это я. Это я, да, я шел по морю, по бушующему морю, но это я. А здесь он показывает другу, вот руки мои и ноги. Вот, пожалуйста, раны, которые мне были нанесены, когда я висел на Голгофском кресте, когда меня пробивали. И первое, что он сделал, он вселил в сердца учеников мир. Иначе они не могли бы трезво мыслить. Они не могли бы спокойно принимать то, что Иисус им говорил и мог говорить. Поэтому основная цель Священного Писания для нас, определение для нас, для нашей жизни, иметь мир. Но здесь Священное Писание подчеркивает, Христос прекрасно понимал, в данном случае Павел писал, я думаю, что устами и сердцем Павел руководил Дух Святой, а брал он у Христа. Так однажды Дух Святой сказал, или Иисус сказал, что Дух Святой придет, от моего возьмет и возвестит вам. И я нисколько не сомневаюсь, что вот то, что Павел говорил, это говорил Христос через Дух Святой, через него. И он отметил две стороны. Одна наша, другая не наша. Он понимал, что в такой обстановке нелегко будет иметь мир. Когда оба человека мирные, легко мир наладить. Но когда один его не хочет, тогда очень трудно это сделать. И я напомню, чтобы не быть голословным, вот тот текст Писания, который я практически на память процитировал. В тот же первый день недели вечером, это Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19-21 стихи. «Когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из-за опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам! А как послал меня Отец, так и я посылаю вас». И это настолько важно, что независимо от того, кто стоит перед нами, чтобы мы имели мир. Потому что другой текст Писания говорит так. Евангелие от Матфея, 5 глава. Это несколько этих глав, 5, 6 и 7, которые обрисовывают лицо христианина и нормы его поведения. То Слово Божие говорит так. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены кем? Сынами Божиими. А если не миротворцы, можно сказать, они будут наречены сынами Божиими. Ну, сказать можно, но это будет не по слову. Можно сказать, да я за истину, да можно много наперечислять. Но если твое дело не творит мира, тогда ставится под вопрос вообще все действия. Поэтому основная цель каждого из нас должна быть одной – навести порядок и мир. И потому такие люди, которые такое направление имеют, они не всегда наведут мир и порядок, но сами будут мирные. Вот одна из сторон – я не раз говорил, это не так просто. И помните один из текстов Писания, я его процитирую на память, что вы духовные, исправляйте таковых, наблюдай за собою. Для чего? Чтобы самим не быть искушенными. И помните, я его не раз говорил, уже давно говорил, но я еще напомню. Очень часто бывает так, когда мы этого не понимаем и не знаем. И я говорил так не один раз. Зашли в дом два человека. Грешник и праведник. Праведник пошел беседовать с грешником, обратить его на путь. Но уже почти не вышли, а выползли два грешника. Бывает такое? Бывает. Бывает. Не два праведника вышли. По идее, так должно было быть. А вышли два грешника, потому что не нашли общего языка, и тот, который пришел с полным миром, он его потерял. Потому что он не знал возможностей, которые можно было бы воспользоваться, чтобы сохранить мир. И здесь я перехожу к той основной мысли вот этого текста Писания. И если возможно, с вашей стороны. Потому что я опять повторяю, не все люди хотят мира. Об этом говорит Библия. Хотя если мы сегодня, каждого из нас спрашивает, ты чего хочешь, ссоры или мира, то все сказали бы мира. Но, наверное, свои условия предъявили бы для этого мира. И не все не были бы согласны со Словом Божиим. А то, что есть такие люди, Писание говорит, я об этом тоже прочитаю. Псалом 119, 1-6 стихи, это песнь восхождения. Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избав душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе, и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы щильного с горящими углями дроковыми. Вот так язык назван, и слова, которые выходят с языка. И вот что дальше говорит псалмопевец. Горе мне, что я пребываю у Масоха, живу у шатру кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, а не к войне. Вы помните это место Писания? Вы его сами не раз читали. Оказывается, в нашей жизни встречаются люди, с каким бы миром, с какими бы словами, вы к ним не подходили, они готовятся к войне. Они подозревают вас в лукавстве, в нечестности. И даже самые ласковые слова в их глазах выглядят, как вы подлизываете, что есть такое слово «подлизаться». Или еще что-нибудь. И как бы вы искренне к ним не подошли, они через подозрение всегда видят вас черными. Они всегда готовы к войне. Они всегда будут находить причины, чтобы враждовать. И мало того, они другим будут людям говорить, что вы очень плохие, потому они и враждуют против вас. Я подумаю, Священное Писание говорит так. То, что будут делать эти люди, это уже их проблемы, их вопрос. И Господь говорит, и моя проблема. Потому что вы не можете на них повлиять. Вы не можете ничего сделать с ними. Но вот когда дело касается вас, тогда у вас есть возможности, чтобы быть в мире даже с такими людьми, которые хотят ссоры. Я повторю ту старую истину, которую я тоже не раз говорил, что если кто-то не захочет поссориться, то ссоры не возникнет. Для того, чтобы возникла ссора, то две стороны должны быть готовы поссориться. Если одна из сторон этого не хочет, она просто помолчит, и ссоры не получится. Но когда две готовы, или лучше сказать, не способны жить в мире, вот тогда получаются ссоры. И поэтому Священное Писание говорит так. Когда у вас в жизни бывает такая ситуация, то у вас есть возможность, чтобы не поссориться. Если бы я сегодня сказал, братья, пожалуйста, назовите эти возможности, которые вы имеете, чтобы не поссориться. Думаю, что что-то говорили бы, но не сказали бы всех возможностей. И если бы мне задали такой же вопрос, до того времени, когда у меня возникла цель выстроить все, прочитать эти возможности, я тоже затруднился бы ответить, хотя внутри бы как бы понимаем. Но конкретизировать, что это за возможности и как их надо создавать, наверное, трудно было бы ответить. И думаю, вы сегодня тоже стоите перед загадкой, что я буду говорить, что это за возможности. Потому что Библия говорит так, возможности есть, но если они есть, они же имеют имена эти возможности. Одно дело понимать, в общем, есть возможность, а с другой стороны, не конкретизировать. Это же не ответ на поставленный вопрос. Потом, прежде всего, я напомню, те простые истины, они будут сначала общего характера, потом более конкретизированного. И одна из возможностей, которую Господь нам предлагает, я прочитаю из книги Левит, 25 глава, 17 стих. Это наша сторона. Не обижайте один другого, бойся Бога твоего, ибо я Господь, Бог ваш. Вы согласны, что ссоры часто возникают по нашей вине, с нашей стороны, из-за каких-то обид, нанесенных кому-то? Но здесь немножко не та тема, которую я начал. Здесь речь идет о том, что не с нас идет начало, оно от кого-то пришло. Но я взял и эту сторону. Для того, чтобы не было между вами ссор, не обижайте один другого. Об обиде, говорите, тоже огромная тема. Это полуторачасовая тема. Если все сказать об обидах, конкретизировать их все. Я не знаю, Баранович я говорил на эту тему, мне говорил, но я говорил не один раз, в других церквах, это я хорошо помню, кто где-то говорил и не один раз говорил. Почему говорил не один раз? Потому что это проблема номер один сегодня в нашем обществе. Обиды и обидчики. И трудно часто разобраться, кто ж обидчик, а кто обиженный. И начнешь разбираться, то оказывается, тот, кто считал, что он обиженный, он на самом деле был обидчиком. Это настолько такой серьезный вопрос, что сразу и не ухватишься. Но в общем смысле слова, конкретное указание каждому из нас, мне и вам, не обижайте друг друга. И вы знаете, что говорит дальше следующие три слова? Бойся Бога твоего. Оказывается, люди, которые обижают, они не боятся Бога. Они-то не соглашаются, что они не боятся Бога. Но сама жизнь говорит о том, что не боятся. Потому что Библия говорит, бойся Бога, не обижай. То если я буду кричать, что я боюсь Бога, а сам обижаю, то где же этот страх перед Богом? Ведь дело часто говорит громче, чем слова, которые мы произносим. И вот здесь Священное Писание говорит так, вторая сторона, это уже наша. Я не могу никого заставить не обижать меня. Если мы сегодня не слушаем Слово Господне, которое Бог говорит, то кто может заставить слушаться из людей? Для нас же главный авторитет – Слово Господне. И вы помните, однажды у Осии вы найдете такой текст Писания, который говорит так. «Стали князей пугать царем». Что скажем царю? Они сказали так. Мы, говорят, Господа не послушали, а царь что он нам сделает? Ну, правда? Если человек не слушает Бога, не боится, то разве будут бояться человека? Хотя иногда бывает и так. Бывает так. Бог говорит, делай, говори, проповедуй. А люди скажут, замолчи. И боимся Бога. Но там был тот уровень, когда уже человек ничего не мог сделать. Если мог что-то, кто-то сделать, то это мог сделать Бог. И когда князьям сказали, что мы будем жаловаться царю, то они сказали, мы Господа не послушали, а царь что он нам сделает? Так часто бывает в жизни. Я напомню еще другую истину касательно Давида. Вы помните, когда Давиду сказали, что вот там сыны Саруины вот то и то делают? То он сказал, ничего не могу сделать. Хотя вот я и царь, но эти сыновья Саруи, они сильнее меня. И поэтому я с ними в схватку увязываться не буду. Пусть Господь с ними разберется. Вот бывает такое? Хотя вроде бы как царь и армия и все, но сыновья Саруи это были военачальники.